тоннель за 6,5 монет. Я копаю тоннель за 6 раз несчастных монет. Я копаю могилу себе, у меня уже легких нет. Ой, мама, мама, горит голова, я прошу о студе. Мама, мама, горит голова, я прошу о студе. Скоро небо увижу, рядом поджидает смерть впереди. А ты, друзья, попроси, мама, мол, не нужно слез. Ты, друзья, попроси, мама, мол, не нужно слез. Я на небо ушел, ловил меня силикас. Я копаю могилу себе.